Эпилог. Дорогой, ты должен... Нет, ты просто обязан что-то предпринять. И что конкретно я обязан предпринять? Я старался говорить спокойно, но было очень сложно скрыть широкую улыбку. Лука Ильич, я предельно серьезно. Неистовывала супруга, а я начал посмеиваться в голос, за что и получил некрепкий подзатыльник. Как ты можешь ржать в такой момент? Оно само собой получается. В шутку оправдался я. «Я тебя придушу, демон. Вот возьму и придушу. Сколько лет мне с тобой мучиться, а? Даже в такой серьезный момент ты не можешь оставаться серьезным. Возмущалась моя любимая женщина и мать моих детей, которых через 7 месяцев станет больше на одного человечка. И именно эту новость нам сообщил врач минуту назад. Стоит ли говорить, что мужика счастливее меня на свете просто не существует? «Маленькая, а что еще нам остается? Малыш, это ведь такое чудо! Дар небес!» Нарочито серьезно проговорил я и вновь заулыбался. «Демон, я полностью с тобой согласна. И не спорила бы, но... У нашей 20-летней дочери свадьба через месяц. И рожать ей скоро. Я бабушкой стану. Ты только представь, бабушкой! Нет, я решительно не могу рожать 3-го ребенка. Но куда мне, малыш, если у нас внук скоро появится?» Сбивчиво затараторила муза, а я нахмурился, уже всерьез. Врач поставил диагноз и приблизительную дату родов, тактично удалился из собственного кабинета, оставив жену наедине со мной. Если я еще неделю назад подметил изменения в любимой фигурке, то моя девчонка списывала сонливость на простуду, свадебные приготовления и банальные нервы. И вот теперь моя любимая муза Эдуардовна решила поддаться истерике и панике. «И что ты предлагаешь?» — спокойно спросил я, присаживаясь рядом. Я накрыл ладонью ее живот, словно мог почувствовать движение крохотных ножек. Разумеется, срок был небольшим, и в теле моей музы плод нашей любви только начинал свою жизнь. Но скоро все изменится. «Аборт?» — с трудом произнесла моя храбрая, но в эту минуту испуганная девчонка. Я с трудом сдержал тихую угрозу выпороть ее при первой же возможности за такие мысли, но прекрасно понимал, всему виной гормоны. «Хорошо, пойдем». С готовностью поднялся на ноги, но я отчетливо уловил тот момент, когда моя рука соскользнула с живота музы, а она, точно приклеенная, потянулась за моими пальцами. «Куда?» — прошептала жена. «На аборт? Ты ведь этого хочешь?» — нахмурился я. Муза послушно поднялась с кушетки, поправила одежду под моим пристальным взглядом и несмело шагнула следом к выходу из кабинета. Мы оказались в коридоре больницы, которая под руководством Рахимова процветала и славилась своими специалистами. Именно здесь появились на свет наши дочь и сын. И я планировал увидеть рождение и 3-го ребенка, а еще внука или внучки. Здесь уж как получится. «Лука, стой!» Окликнула меня малышка, семеня следом. «Да постой же ты!» Но я решительно шел вперед в сторону кабинета главврача. Совсем не кстати позвонил сын, чтобы напомнить о небольшом семейном обеде с родителями его девушки. И это была еще одна причина для переживаний. По крайней мере, в это свято верила моя муза. Я, естественно, не переживал. Ведь с самой избранницей нашего Аболтуса, как и с его родителями, мы были знакомы вечность. Но как только между Максом и Микаэлой завязались отношения, девчонка начала жутко смущаться. А сын настоял на официальном знакомстве. И все это на фоне свадьбы старшей дочери с отпрыском Коршунова. Знал бы, прибил бы бывшего начальника СБ еще до того момента, как он умудрился зачать и родить Коршунова Демида. Вот именно этот факт подкосил мою выдержку. Ну а кто будет нормально реагировать на новости о том, что мою крошку-конфетку соблазнил 2-метровый лоб. Прибил бы, не будь жены рядом. Отсюда и получился 3-й ребенок. Муза так активно меня успокаивала, расписывала все прелести, когда зять — крутой чиновник в спецслужбах, что я немного увлекся. Что поделать, реагировал я на свою музу по-прежнему весьма и весьма бурно. «Слушай, сын, а нам некогда». Пробасил я, не отвлекаясь на оклики жены, пытавшейся привлечь мое внимание. «Мы маму ведем на аборт. Да, вот такая ситуация. Угу. Макс присвистнул, тихонько ругнулся, а потом почти шепотом полюбопытствовал. «А пацан или девчонка?» «А я знаю, этого никто теперь не узнает, потому что мы на аборт спешим. А так, да, был бы пацан. А может, лапочка, дочка. Тут уж как получилось», — говорил я сыну. «А может, подумать? Не, вы ведь не старые у нас, в самом расцвете сил. Да и мы поможем. Мика вон в ПЕТ надумала поступать. Будем практиковаться на вашем малыше, пока своего не состругаем», — жизнерадостно заявил сын. «Ты не вздумай Андрюхе такое сморозить. Он за дочь тебе стругалку открутит», — посоветовал я сыну. «Па, да мы с будущим тестем душа в душу живем», — фыркнул Макс, а я понял, что мы достигли пункта назначения. Дверь в кабинет Альберта была закрыта, но я, коротко постучав, вошел. Алекс сидел на мягком диване, изучал документы и пил чай с кексами, которые полчаса назад мы передали ему, как только появились в клинике. «Ну как? Все живы-здоровы?» — флегматично поинтересовался Алек. «Это как сказать?» — хмыкнул я и указал на жену. «Вот, аборт нам подавай. Между прочим, я только-только решил, что именно Рахимов должен стать крестным отцом нашему третьему ребенку. Что поделать? Не судьба. Извини, друг». «Муза Эдуардовна, не хотите прояснить ситуацию?» Рахимов строго взглянул на мою жену поверх очков. «Я же решил, что пора воспользоваться поддержкой тяжелой артиллерии и незаметно набрал сообщение тестю и тёще. На войне все методы хороши. Вот так-то». Тяжелая артиллерия появилась мгновенно, и не только в лице тестя и тёщи. Примчались Света с младшим Коршуном, Медведевы и Марины. Макс сбросил сообщение, что они с Микой появятся позже. Но я посчитал, что и такой команды поддержки вполне хватит. «Я тебя убью, демон!» — прищурилась любимая, а я лишь невинно улыбнулся и поднял руки вверх. «Я не виноват. Это ты заговорила про аборт. Я считаю, что из нас выйдут замечательные родители для малыша. Но разве можно спорить с тобой, когда ты в таком настроении?» — спокойно улыбался я. Рахимов невозмутимо делал заметки в ежедневнике, не переживая по поводу того, что в его кабинете собралась целая толпа. «Дочь, прежде чем принимать поспешные решения, стоит проконсультироваться с врачом. Возраст не критичный. Третьи роды не конец света. Риск минимальный», — говорила теща. «Что вы, мама, у нас один выход — аборт», — мрачно пробормотал я, а муза прищурилась, собираясь швырнуть в меня чем-нибудь тяжелым. Я готов был ко всему. Кроме аборта, разумеется. Тут без вариантов. «Я тебя ненавижу, демон!» — шипела я, глядя на довольную физиономию мужа. «Врёшь ты все, муза Эдуардовна!» — ласково ворковал Лука, не забывая уплетать свой любимый лимонный пирог. «Ты меня любишь. Жить без меня не можешь». «Я видела, как ты улыбался той Грымзе, когда танцевал с ней. Не унималась я?» Но, разумеется, злость окончательно улеглась, оставив усталость. «Да мне пришлось. Честное слово. И потом, я не могу рычать на жену губернатора без видимых причин». Терпеливо оправдывался муж под моим сканирующим взглядом, а потом вдруг сам прищурился. «Кстати, а с кем это ты, мило, беседовала, пока я обсуждал дела с нашим зятем? Коршун, кстати, предложил пару умных идей. Надо бы поразмышлять на досуге». «Когда ты прекратишь мужа Светланы и нашего единственного зятя, практически сына и отца нашего первого внука, называть Коршуном?» Нахмурилась я, присаживаясь на стул. Гости почти разошлись. Остались лишь члены семьи и близкие друзья. Я чувствовала себя раздавленным, скончавшимся насильственной смертью лимоном. Признаться, большие мероприятия мне давались с трудом. Но свадьба дочери требовала моего пристального внимания, участия и контроля. Зато теперь, когда молодожены умчались в аэропорт, чтобы провести свой медовый месяц, вернее, неделю, я смогла выдохнуть. Торжество прошло идеально. «Кто-то уходит от прямого вопроса», — хмыкнул демон, а я вдруг решила, что ему стоит отомстить за милые улыбочки женушки губернатора. «Да так, старый знакомый», — махнула я рукой и улыбнулась. «Чего? Кто это?» Ожидаемо поинтересовался Лука. «Да мы 100 лет назад встречались». Хохотнула я, а у мужа вдруг поползли вверх брови, и я торопливо добавила. «Я хотела сказать, виделись. Но нас Андрюша познакомил, когда я гостила у них в прошлом году. Помнишь, ты еще позже приехал. Вот тогда и познакомил». «Марин, падла!» — прикрикнул мой демон именно в тот момент, когда Андрей присаживался за наш столик, за которым мы пили чай. «Да пошел ты!» — уже наученный многолетней дружбой, ответил Андрей. «Чего орешь? Праздник сегодня, а ты народ пугаешь своим рычанием. С кем ты там познакомил мою жену?» — не унимался демон. «Ой, все, мне нужно кабинет закрыть», — вздохнула я, поднимаясь со своего места. «Ребят, проследите, чтобы эти два старичка не передрались». Парни из охраны согласно закивали, а я прошла к лестнице, чтобы подняться на второй этаж. Наш с мужем рабочий кабинет был, конечно же, давным-давно закрыт на ключ, но я знала, что Лука вот-вот пойдет следом за мной, отлично прочитав мои мысли. Вошла, не стала включать свет, а замерла перед окном. Сквозь стекло я смотрела на темное небо и яркие огни фонарей в сквере напротив. Много лет прошло с тех пор, как мы с демоном поженились, а еще больше с тех пор, как мы познакомились. Но я помню его слова, сказанные мне, помню все его признания, словно услышала их только вчера. И теперь, оглядываясь назад, на наше прошлое понимала, я не жалею ни о чем. Все случилось именно так, как и должно было случиться. Лука тихо, практически бесшумно вошел в кабинет и провернул ключ в замке. Я отсчитала 3 удара сердца до того момента, как мой мужчина встанет за моей спиной, а его руки накроют мой живот. Он пока что был незаметным, но я отчетливо чувствовала, как во мне растет новая жизнь. «Устала?» — догадался мой демон. «Поедем домой?» «Не знаю», — честно призналась я. «Без детей дома скучно. Макс вернется только послезавтра, а Светочка уже давно переехала к Демиду». «Видишь, как вовремя мы забеременели?» — похвастался Лука. «Родим себе, да будем нянчить. Вновь у нас будет шумно и весело. Игрушки на каждом шагу, сказки на ночь, зубы, колики. Мы через все прошли, ко всему готовы». «Мне страшно, любимый», — прошептала я, откидываясь в его руках и прикрывая глаза. «Мне далеко не 18, даже не 30, Лука. Мне 43». «Ты себя в зеркале видела? Ты любой малолетке дашь форы на 100 лет вперед. Фыркнул муж, а я тихо рассмеялась. К счастью, на мою фигуру не смогли повлиять ни 2 беременности, ни торты и десерты, которыми я часто баловала всех моих близких людей, включая мужа и детей. Макс, кстати, пошел в Луку. Точно так же обожал лимонный пирог. А вместе с ним и малиновый, шоколадный, и еще кучу сладостей. Я осторожно повернулась в руках мужа, заглянула в его глаза. Мои руки скользнули по коротким волосам моего демона. На висках виднелись серебристые пряди, но они не портили облик моего любимого, наоборот, придавали солидности и сексуальности. Муж держал себя в форме, занимался в зале, бегал по утрам. Словом, мой демон был идеальным. И он любил меня. В этом я не сомневалась. «Обожаю твою улыбку», — пробормотал Лука, скользя ладонью по моей спине. Пальцы запутались в моих волосах, а я блаженно выдохнула, когда муж аккуратно вынул из прически кучу шпилек и заколок. «Точно не устала?» — поинтересовался Лука, а, дождавшись моего ответа, легко приподнял меня и усадил на стол. В таком положении наши тела идеально подходили друг к другу, и теперь я уже никуда не спешила. «Ты придумал, как мы назовем малыша?» — прошептала я, скользя пальцами по пуговицам рубашки и расстегивая их. «Арфа? Контрабас?» — подсказал Лука, послушно ожидая, пока я расправлюсь с его одеждой. «Фёдор Лукич мне нравится больше», — хохотнула я, чутко отклоняясь и заглядывая в глаза любимому. «Уверена, что будет пацан?» — улыбался мой демон. «Уверена», — кивнула я. Лука лишь рассмеялся. Мне еще ни разу не удалось угадать пол нашего ребенка, но в этот раз я испытывала твердую уверенность. У нас родится маленький Фёдор. «Спасибо тебе, родная», — тихо прошептал муж, выдыхая в мой висок. Я перестала перебирать мелкие пуговицы дрогнувшими пальцами и с улыбкой взглянула на демона. «Когда рожу, тогда и поблагодаришь», — шепнула я в ответ. «Это само собой», — кивнул он. А сейчас благодарю тебя за то, что тогда выбрала меня. Помнишь?» Я помнила. Помнила наш с Лукой разговор в казино, помнила его лицо, его взгляд и отчаяние, плескавшееся в глубине его глаз. «Я тебя люблю», — шепнула я. «Разве могу я выбрать не тебя, а свободу? Ведь моя свобода — это ты». «И я тебя люблю, маленькая», — прошептал мой демон, ласково поглаживая мою щеку кончиками пальцев. Я тонула в его любви, тонула в его чувствах, которые он не прятал от меня, тонула в его заботе обо мне, о нашей семье, тонула в нем самом и не собиралась выплывать на берег. Я была счастлива со своим мужем, безумно, бесповоротно, беззаговорочно счастлива.